Это я заметила сразу. Теперь от дома длинная тень. Из этого следует вывод. Солнце сейчас на востоке. Боже мой, я проспала всю ночь и ничего не услышала. Все ясно, в суп подмешали снотворное, и у него был странный вкус, но я подумала, что это от специй. Анна Михайловна отказалась его есть. Ах, фрейлина ее высочество. Но ведь я с самого начала ждала подвоха. Боже мой, где же я ошиблась? С какого момента меня стали заманивать в эту ловушку? Кто? Кто заманивал? А дверь-то? Дверь-то, оказывается, не заперта. Эй! Есть здесь кто-нибудь? Никого. Газета? Вчерашний выпуск. Кто ее принес сюда? Вот оно что. Американская девушка-гангстер в Англии. Девушка в красном платье. Сенсационный налет на благотворительный базар в Орион Хаус. Так, боже мой, съехались самые богатые дамы. Открыла очаровательная великая княжна Полина. Но лишь только ее высочество покинуло Орион Хаус, трое мужчин и девушка в красном, угрожая пистолетами, совершили налет на гостей. Они похитили жемчужные ожерелья, отобрали у них у дам драгоценности, кошельки и спаслись бегством на быстром мчащемся автомобиле. О банде грабителей удалось узнать лишь то, что девушка в красном останавливалась на несколько часов в отеле «Харридж» под именем мисс Лиззи МакКоннор из Нью-Йорка. Так, я попалась. Банда ее высочества скрылась, оставив все улики против меня. Помогите. Дайте пить. Кто это? Проклятие. Проклятие. Боже мой, да вы же ранены. Нет. На меня кто-то так сильно ударил, что я потерял сознание и пролежал здесь всю ночь. Кто вы? Как вы здесь оказались? Это долгая история. Но я расскажу ее в двух словах, если вы дадите мне глоток воды. Я услышала вас. Вот вода, пейте. Между прочим, вы ведь не великая княжна, не правда ли? Да, меня зовут Джейн Клевленд, и во мне нет ни капли королевской крови.